Первое. Разрешение космологической идеи о полноте сложения явлений в мироздание. Как здесь, так и в остальных космологических вопросах, основанием регулятивного принципа разума служит следующее положение. В эмпирическом регрессе нет опыта относительно абсолютной границы, а стало быть, относительно условия, которое было бы эмпирически абсолютно безусловным. Причина этого в том, что подобный опыт должен был бы заключать в себе ограничение явлений ничем или пустотой, на которую наталкивался бы при своем продолжении регресс, осуществляемый при помощи восприятия, что невозможно. Это положение равносильно утверждению, что в эмпирическом регрессе я всегда дохожу лишь до условия, которое само, в свою очередь, должно рассматриваться как эмпирически обусловленное, содержит в себе интерминис, в пределах, правило, согласно которому, как бы далеко я ни заходил в восходящем ряду, я всегда должен искать более отдаленный член ряда, все равно, становится ли он известен мне из опыта или нет. Теперь для решения первой космологической задачи остается лишь определить, можно ли в регрессе к безусловной величине мироздания по времени и пространству называть это всегда неограниченное восхождение нисхождением до бесконечности или только непреодолимо продолжающимся регрессом in indefinitum. Одно лишь общее представление о ряде всех прошлых состояний мира, а также всех вещей, одновременно существующих в мировом пространстве, само есть не что иное, как возможный эмпирический регресс, который я мыслю себе, правда еще в неопределенной форме, и посредством которого единственно и может возникнуть понятие такого рода условий для данного восприятия. Следовательно, этот мировой ряд не может быть ни большим, ни меньшим, чем возможный эмпирический регресс, на котором единственно и основывается его понятие. И так как этот регресс не может дать ни чего-то определенно бесконечного, ни чего-то определенно конечного, безусловно ограниченного, то отсюда ясно, что величину мира нельзя признать ни конечной, ни бесконечной, потому что регресс, посредством которого представляется эта величина, не допускает ни того, ни другого. Я имею мироздание всегда только в понятии, но никоим образом не как целое в созерцании. Следовательно, я не могу из его величины выводить величину регресса и определять последнюю сообразно первой, а должен прежде всего составить себе понятие величины мира при помощи величины эмпирического регресса. Но об этом эмпирическом регрессе я знаю только то и ничего больше, что от всякого данного члена ряда условий я всегда должен эмпирически восходить к еще более отдаленному члену. Следовательно, таким путем величина совокупности явлений вовсе не может быть безусловно определена. И потому нельзя также сказать, что этот регресс идет в бесконечность, так как это утверждение антиципировало бы члены ряда, до которых регресс еще не дошел, и представляло бы количество их столь большим, что никакой эмпирический синтез не мог бы дойти до них, следовательно, оно определяло бы величину мира, хотя лишь негативно, еще до регресса, что невозможно. Действительно, мир в своей полноте не дан мне никаким созерцанием, стало быть, и величина его не дана до регресса. Поэтому о величине мира самой по себе нельзя ничего сказать, и нельзя даже утверждать, что в ней имеет место регрессус ин инфинитум. Мы должны лишь искать понятие величины мира по правилу, определяющему эмпирический регресс в нем. Но это правило говорит лишь, что сколько бы мы ни продвигались в ряду эмпирических условий, мы нигде не можем допускать абсолютной границы, а должны всякое явление как обусловленное подчинять другому явлению как условию и, следовательно, должны идти далее к этому условию. Это regressus in indefinitum, не определяющий никакой величины в объекте и в этом смысле достаточно ясно отличающийся от regressus in infinitum. Поэтому я не могу сказать, что мир в отношении прошедшего времени или пространственно бесконечен. Такое понятие величины, как данной бесконечности, эмпирически ведь невозможно, Стало быть, оно, безусловно, невозможно в отношении мира как предмета чувств. Я не могу также сказать, что регресс от данного восприятия ко всему тому, чем оно ограничивается в ряду, в пространстве и в прошедшем времени, идет в бесконечность. Такое утверждение предполагает бесконечную величину мира. Я не могу также утверждать, что этот регресс конечен, так как абсолютная граница также эмпирически невозможна. Таким образом, я ничего не могу сказать обо всем предмете опыта в целом, о чувственно воспринимаемом мире, а могу говорить только о правиле, по которому следует приобретать и продолжать опыт соответственно его предмету. Итак, на космологический вопрос о величине мира получается прежде всего негативный ответ. Мир не имеет первого начала во времени и крайней границы в пространстве. Действительно, в противном случае он был бы ограничен пустым временем, с одной стороны, и пустым пространством, с другой. Но так как он, как явление, сам по себе не может быть ни тем, ни другим, ведь явление не есть вещь сама по себе, то должно было бы быть возможным воспринимать ограничения абсолютно пустым временем или абсолютно пустым пространством, и таким восприятием эти концы мира были бы даны в возможном опыте. Но подобный опыт, будучи лишенным всякого содержания, невозможен. Таким образом, абсолютная граница мира эмпирически стала быть и, безусловно, невозможна. Следует заметить, что здесь доказательство ведется совершенно иначе, чем вышеприведенное догматическое доказательство в антитезисе первой антиномии. Там мы допускали, согласно обыденному и догматическому способу представления, что чувственно воспринимаемый мир есть вещь, данная сама по себе в своей полноте до всякого регресса, и отказали ему вообще в каком бы то ни было определенном месте в пространстве и времени, если он не занимает всего времени и всех пространств. Поэтому и вывод там получился иной, чем здесь. А именно там был сделан вывод о действительной бесконечности мира. Отсюда следует также и утвердительный ответ. Регресс в ряду явлений мира, как определение величины мира, идет in indefinitum. Этот ответ равносилен утверждению, что чувственно воспринимаемый мир не имеет абсолютной величины, но эмпирический регресс, посредством которого единственно может быть дан мир на стороне своих условий, подчинен правилу, согласно которому всегда следует продвигаться от каждого члена ряда, как обусловленного, к еще более отдаленному члену, будь то из собственного опыта, или руководствуясь историей, или через цепь действий и их причин, и никогда не отказываться от расширения возможного эмпирического применения своего рассудка, так как в этом, именно, и состоит настоящая и единственная задача разума, когда речь идет о его принципах. Это правило не предписывает определенного эмпирического регресса, который шел бы беспрестанно назад в определенном виде явлений. Например, оно не указывает, что мы всегда должны восходить от данного живого человека в ряду его предков, не надеясь встретить первую пару, или восходить в ряду небесных тел, не допуская самого отдаленного солнца. Это правило требует только идти от явления к явлениям, хотя бы они и не давали никакого действительного восприятия, если они по своей степени слишком слабы для нашего сознания, чтобы сделаться опытом, потому что они, несмотря на это, все же принадлежат к возможному опыту. Всякое начало находится во времени и всякая граница протяженного в пространстве. Но пространство и время существуют только в чувственно воспринимаемом мире. Стало быть, только явление в мире ограничено обусловлено, сам же мир не ограничен, не обусловлено, не безусловно. Именно поэтому, а также потому, что мир никогда не может быть дан как целое, и даже ряд условий для данного обусловленного не может быть дан как мировой ряд целиком, понятие величины мира дается только посредством регресса, а не до него в коллективном созерцании. Но этот регресс всегда состоит только в определении нами величины и потому не дает определенного понятия, а следовательно и понятия о величине, которая была бы бесконечной в отношении какой-то меры. Следовательно, он идет не в бесконечность, как бы данную, а в неопределенную даль, чтобы дать объем опыта, который становится действительным только благодаря этому регрессу.